Собирай меня так ненавязчиво, и я не боюсь дотла, если по-настоящему лишь укрыться от холода, приехать без повода, мне так это дорого. Отключаем ближний, дальний, мы оставим это в тайне. Все, что ты мне ночью расскажешь на заднем, мы оставим в тайне, в тайне. Отключаем ближний, дальний, мы оставим это в тайне. Все, что ты мне ночью расскажешь на заднем, мы оставим в тайне. Эндорфина. Стоп, зависимость острая. Все, что в тебе, мне так необходимо.